Он с ненавистью смотрел в затылок своего водителя, сидевшего за рулем служебной машины, в данный момент безнадежно застрявшей в пробке на Тверской. Ни пробка, ни водитель, впрочем, не имели никакого отношения к мучившей, изводившей, душившей его ярости. «Как можно было так лохануться? Как, вашу мать? Как можно было пропустить этот дом, который, оказывается, всегда принадлежал бабке? А теперь и девке этой. Ведь если где и прятать что, так в доме. Да и сама девка наверняка там отсиживается. Сука, удавлю». Подчиненного, отвечающего за информацию о девушке и попавшего под первую неконтролируемую вспышку злости начальника, уже увезли в больницу, избитого до бесчувствия. Если бы он не выместил на ком-то необузданный взрыв переполнявших эмоций, то вряд ли смог бы сейчас спокойно ехать на условленное место встречи со своей группой. «Ничего, вечером будем на месте, а уж там мы точно что-то найдем и барышню сбежавшую. Нет, ну какова сука?» Веронику раздражало бездействие. Поздно ночью их с дедушкой и апельсином привезли в дом Антона и Натальи Ренковых, а рано утром, пока они еще спали, все мужчины уехали. Вернувшись вечером с работы, Антон попытался успокоить девушку, объяснил, что раз матерый взялся, он сделает все как надо. Хозяева замечательные люди, и их дети, и няня с домработницей, и дом, и пришедшая Дина с сыном Иваном. И это еще больше раздражало Нику, потому что их с дедушкой, не спрашивая, привезли и навязали этим хорошим людям. Веронике было очень неудобно пользоваться их гостеприимством. Дедушка, который не мог сидеть без работы, тут же нашел себе очень важное дело. Он, стараясь быть тактичным, поинтересовался у Натальи, почему они не разводят огород. Места же на участке предостаточно, хоть зеленушку какую к столу посадить. «Да не умеем мы, и как-то не думали об этом», — ответила она. «Вы позволите мне поогородничать у вас?» — спросил он у хозяйки. «Мы с Никушей уедем домой, а у вас зелень всякая будет к столу. Это всегда в радость». «Да, конечно, Василий Корнеевич, делайте, что хотите и где хотите, только с двумя условиями. Первое, вы станете делать только то, что вам действительно нравится и доставляет удовольствие. И второе, вы дадите мне железное обещание, что не будете перетруждаться». Договорились. Они обошли вдвоем с Натальей весь участок, подобрали место для грядок за домом, так, чтоб и не на виду, и не совсем уж маленький получился огородец, и освещение, чтобы достаточное. Съездили на станцию и еще куда-то, купили семена, рассаду, и Василий Корнеевич приступил к делу. Ника с удовольствием возилась с детьми и взялась помогать Наталье готовить. Апельсин, удвоив бдительность, обходил новые владения. Кнуров ехал в дом к Ренковым совсем уж поздно, к ночи. Он устал, почти не спал и злился. Тайник они нашли, подивившись мудрости покойного Игоря Олега, но указания в нем были совершенно непонятны, и ясно, что без Василия Корнеевича в послании не разобраться. Он просидел в архиве весь день, мало того, пришлось обращаться к деду, чтобы получить разрешение. Дед, конечно, умница, присмотревшись к Сергею, сразу расщелкал, что он ввязался в какое-то непростое дело, и уже взял интересный след. Лишних вопросов не задавал, но мягко потребовал доложить детали. И хотя Кнуров давно уже не был его подчиненным, сынком, как их всех называл генерал, но докладывать все-таки пришлось. Да к тому же пришлось принимать в офисе срочного клиента, и хоть не любил Сергей совмещать дела, но иногда приходилось. Кнуров поймал себя на том, что торопится, и сбавил скорость. Он хотел видеть Нику, ее зеленые глаза, слышать спокойный с придыханием голос, паузы между слов, эти летящие прядки волос, еле уловимый вишневый запах, вызывающий воспоминания о греховном наслаждении вишнево-коньячного шоколадного вкуса. «Нет, нет, матерый, это не для тебя. Кнуров, ты сбрендил». Вел он серьезный диалог с собой. Никаких западаний, ожиданий. «Чур меня, чур. С этой Вероникой невозможны отношения, к которым он привык. Никакого легкого постельно-разговорного жанра. Никаких отстраненно-безнадежных «я позвоню». Она другая. Просто другая, и все. Слишком настоящая, умная и правильная девочка из разряда тех, от которых он как раз держался на максимально возможном расстоянии. Он — битый-перебитый мужик, свободный ходок, циник до костного мозга. Вот и нечего туда лезть. Между прочим, она тебя и не приглашала. Кнуров уволился в запас, когда припекло совсем уж по самое «не могу». Вот именно по это самое он и не мог видеть и терпеть глупые преступные приказы, обусловленные высокой политикой, а чаще просто тупостью и бздением штабных начальников или большими деньгами. Не мог видеть, как из-за этого гибнут молодые пацаны и разваливается армия. И много-много всякого дерьма той же направленности, о котором ни вспоминать, ни думать не хочется. И тем паче становиться участником. Уволился сразу, не рассуждая. После одного из инцидентов с таким вот дерьмом штабным. Хотя и прекрасно понимал, что для него нет ни места, ни какого-либо дела на гражданке. Он ничего другого не умел и при любых условиях оставался спецурой с подготовкой, закрепленной на уровне рефлексов и интуиции. «Да и хрен с ним. Хоть дворником пойду», — решил Кнуров. Но уйти в дворники ему не дали. Ринг встретил Серегу на выходе из заведения уже вольной птицей и забрал к себе работать. К слову сказать, через фирму Антона прошли все, кто когда-то находился под его командованием или служил с ним вместе и ушел на гражданку. Кто остался работать у него же, кто, перекантовавшись первое время, подыскивал другое место поспокойнее и уходил, а кого Ринг и сам турнул по разным причинам. Антон с Мишкой к тому времени, когда пришел Сергей, уже поставили свою фирму на ноги, и он с удовольствием впрягся в дело. Через пару лет они поняли, что имеют как бы два направления. То, чем занимались Антон с Мишкой, по большей части охрана и спецохрана, системы безопасности. А тот отдел, который возглавлял Кнуров, специализировался в основном на финансово-банковских кражах и аферах, активно используя новые технологии. А как нынче без них-то? Сели они как-то вечерком втроем в кабинете у Ринка, посовещались и решили, что нужна отдельная фирма, специализирующаяся на кнуровском направлении. Вот тогда он и взял кредит, занял у мужиков денег и создал свое агентство. Работал как каторжный, почти не спал полгода, начав с полуподвального помещения на две комнатушки и двух подчиненных. Но он это сделал. Отдал долги, встал на ноги, заработал серьезное имя и репутацию, и клиентов приобрел непростых, а еще приходящую иногда тяжелую щемящую тоску о том, что в жизни ничего не исправить, не перерешать. Друзей, полегших в чужих странах, не воскресить, и нет и не будет у него никогда того, что есть у Антона и Мишки, родной, близкой и любимой женщины, чтобы все понимала и чувствовала тебя настоящего. Такая тоска притягивает как магнит, собирая все потери в жизни, ошибки и упущенные возможности. И они встают перед тобой, как обвинители на суде. Бывает и такое с Кнуровым. Накатывает. Он познакомился с Натой и Диной на свадьбе. Вернее, на двух свадьбах одновременно. Антон и Мишка устроили свадьбы в один день. Отмечая это мероприятие совместно, по случаю чего были собраны все братья, в том числе и Кнуров. Он приехал в ЗАГС за полчаса до регистрации, как и положено, с дурацким букетом, в костюме, ношение которого освоил в совершенстве за последние годы, на который Сергея страшно раздражал и стеснял сегодня. Впрочем, Кнурова сегодня раздражало все. В кармане костюма от Хьюго Босс лежала плоская фляжка с коньяком, взятая с собой не случайно, а очень даже намеренно, что-то типа «а не пошло бы оно все», в соответствии с моментом и не отпускающим раздражением. Стоя на крыльце перед дверью ЗАГСа, он ощущал тяжесть этой фляжки в кармане и ее вес, оттягивающий полы пиджака, что хоть немного примиряло его с неизбежностью того, что должно случиться с друзьями. Возле заведения для брачующихся толпился народ. Молодожены и их гости загружались в машины, шумя, открывая шампанское. Счастливый жених помогал жемчужно-белой, всей в кружевах и рюшах невесте, сесть в лимузин. У Кнурова эта бестолково веселая толчая вызывала горечь во рту от глупости и, как ему казалось, пошлости происходящего, этой преувеличенной радости, криков, поздравлений, пены шампанского, охапок цветов. Что делают? Глупые дети. От чувства неотвратимости события, которое сейчас произойдет с Антоном и Мишкой, горло спазмами сжимала тоска. Какая свадьба-женитьба? Боже мой, что они творят? Он не хочет ни видеть, ни слышать, как с друзьями случится неизбежное. Ожидание радости семейного очага, любви и вера в это. И каждодневное разочарование. А затем развод с выматыванием души. И это было так тоскливо, так непоправимо, как мусорный бак, быстро заполняющийся всяким хламом. И ведь не мальчики уже. Должны же понимать, видеть. Еще и дед. Генерал от радости, что его ребята женятся, подсуетился и ускорил регистрацию брака, сократив волнующее ожидание от заявления до печати. Уж дед-то торжество сегодняшнее не пропустит точно. Но пока его машины не было видно, не подъехал еще. Оттягивая момент ненатуральных поздравлений и натянутой улыбки, Кнуров достал еще сигарету и закурил. Огромная тяжелая дверь ЗАГСа со скрипом отворилась. Почему все двери учреждений скрипят одинаково? На крыльцо вышла симпатичная девушка среднего роста, одетая в красивое светлое платье. От своего тягучего настроения Кнуров даже не стал рассматривать ее, так переживал. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к нему с улыбкой. «Вы не угостите меня сигаретой? Я свои в этой суматохе забыла». Он достал из кармана пачку, протянул ей. Она аккуратно двумя пальчиками вытащила сигарету и улыбнулась благодарно. Сергей убрал пачку, достал зажигалку и дал девушке прикурить. «Спасибо», — поблагодарила она и спросила. «Вы гость на чьей-то свадьбе?» «Да», — нелюбезно буркнул он. «Похоже, сие событие вас не радует», — улыбнулась девушка. «Вы, как это говорится, со стороны жениха или невесты?» «Жениха». Он совсем не хотел разговаривать ни с кем и ни о чем. «Значит, вам не нравится невеста вашего друга или родственника?» — весело расспрашивала собеседница. «Я с ней пока не знаком», — также недружелюбно пробурчал Кнуров. «А-а-а!» — она опять улыбнулась и понятливо кивнула. «Вы против женитьбы друга как таковой? Не верите в институт брака?» Он не ответил, покосился на нее недовольно. «Ну чего пристала? Покурила? Вот и хорошо, иди своей дорогой». Она вдруг положила ладошку ему на руку. Сергей посмотрел на ее руку и поднял глаза на ее лицо. Взгляд у нее был теплым, каким-то мудрым и дружеским. «Вы не расстраивайтесь так. Может, вашему другу повезет, и все у них будет хорошо? Вы знаете, иногда так случается, что людям просто повезет. Редко, но бывает. А вдруг здесь именно тот случай?» Мягко улыбалась она. Он рассмеялся. И странное дело, его немного отпустило. Черт его знает, может, действительно Ринку с дубом и повезет. «Ну вот вы и улыбнулись», — обрадовалась девушка. «Ваша уже там?» «Там», — ответил Сергей. Он видел машину Ринка, припаркованную недалеко от входа. «Идемте?» — спросила собеседница. Он вздохнул, но настроение, изменившись, стало каким-то бесшабашным, и более светлым, что ли. «Идемте», — кивнул он. Сергей придержал дверь, пропуская незнакомку вперед, и вошел в святилище счастья следом за ней. Навстречу шел Антон. Он весь сиял от радости. был одет в строгий черный костюм, в петлице, подчеркивая торжественность события, белела маленькая гвоздика. «Матерый!» — обрадовался командир. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам. Антон отодвинулся, рассматривая Сергея, потом отпустил и... сгробастал незнакомку рукой за плечи, прижав к своему боку. «Я уж думал, ты сбежала из-под венца», — посмотрел он на нее, счастливо улыбаясь. Она звонко рассмеялась. «Англичане говорят, что если невеста сбежала от алтаря, то неизвестно, кому больше повезло». «Мы этого проверять не будем», — Ренков чмокнул девушку в щеку. «Я смотрю, вы уже познакомились?» — спросил он Сергея, слегка ошарашенного таким поворотом событий. «Не совсем», — признался тот. «Это Ната, моя жена. А это Серега Кнуров. Я тебе о нем рассказывал». «Очень приятно», — искренне сказала она. «А женой я стану через 15 минут». Так они и познакомились. И подружились и с Натой, и с Диной. Сразу. Наталья с Диной — единственные женщины в жизни Кнурова, с которыми он по-настоящему дружил и мог себе позволить расслабиться. Не изображать из себя ни уставшего плейбоя, ни грозного начальника, ни заинтересованного любовника, а просто быть самим собой. Жаловаться, если приперло такое настроение, делиться радостью, когда она есть, даже посоветоваться о деле. Он воспринимал семьи и друзей как одно целое, единственно возможное для Антона с Наташей и Мишки с Диной, и теплел душой от радости за мужиков, что случилось с ними такое, встретили своих девчонок. Кнуров очень удивился, когда Антон как-то позвонил и пригласил на годовщину свадьбы. Как годовщина? Сереге казалось, что Антон и Ната были всегда вместе, а оказывается, только год. Но для себя он не представлял такой счастливой возможности. Такие женщины, конечно, есть, но настолько редко встречаются, и уж, конечно, не в его жизни. Однажды вчетвером он, Кнут, Пират и Стечкин завалились к Антону в дом без предупреждения отметить очень удачно завершенное дело. И, слава богу, было с кем разделить радость победы. Почти под утро, измучившись бессонницей, Кнуров выбрался из постели и вышел во двор. Все-таки жить за городом на природе прекрасно. Солнце еще не встало, птицы громко гомонили, встречая рассвет. Трава холодила росой ступни, где-то кричал петух и лениво побрехивала собака. Чуть поскрипывали диван-качели. Кнуров двинулся на звук и увидел Наталью с Машкой на руках. «У нее зубки режутся», — объяснила Ната, когда Сергей присел рядом. Всю ночь не спит, плачет. У Сашки тоже режутся, но он, как настоящий мужчина, только стонет и немного хнычет. А эта красавица пищит, мучается. Пришлось выйти на воздух, покачать на руках. Сашку Антон с собой в кровать взял, спят обнявшись. «Давай я ее подержу, а ты отдохнешь», — предложил Сергей. Наталья кивнула и переложила спящую Машку ему в руки. Они покачивались легонько, молча смотрели на светлеющее небо и сосны, верхушек которых коснулись первые отблески света солнца, еще не показавшегося из-за горизонта. «Красота какая!» — восхитилась Ната. «Да, у вас здесь замечательно». Они поговорили о доме, работе Антона и Мишки, о детях. И как-то неожиданно для себя самого Кнуров рассказал о своей бывшей жене. «Ты ее что, до сих пор любишь? Ты бы хотел прожить с ней всю жизнь?» — спросила Наталья. Он удивленно на нее посмотрел. «Что значит «любишь до сих пор»? Об этом Сергей никогда не думал. А, собственно, почему он никогда не спрашивал себя, любил ли он ее вообще?» Кнуров молчал, качнул чуть сильнее качели, переложил Машу поудобней. Она вздохнула во сне от своих зубных горестей, поёрзала и затихла, захватив в кулачок его указательный палец на левой руке. «Ну, ты и спросила». «Но кто-то же должен спросить, если ты сам не задаешь себе эти вопросы», — пожала плечами Наталья. «Я вот сейчас подумал, а любил ли я ее вообще?» Сергей помолчал, посмотрел на сосны, не находил слов, не знал, как объяснить и себе самому, и ей. Когда ты на войне, там совсем другая жизнь, с другими законами, неправильными, извращенными, но иных там нет. Ты живешь по этим законам, принимаешь их, и твоя задача сделать так, чтобы как можно больше твоих пацанов осталось в живых. А для этого приходится стереть из памяти, из рефлексов, другую мирную жизнь со всеми ее правилами, нормами поведения и принципами. Потому что девушка, принесшая вам воды, будет с удовольствием наблюдать, как вы подыхаете, выпив отравленной водички. А 8-летний парень, которого вы накормили и пригрели, кинет гранату в люк БТР. И много еще всякого дерьма. И когда где-то там, в другой непонятной и забытой тобой мирной жизни, есть кто-то, кто ждет, он становится нитью, связывающей тебя с человеческой нормальной жизнью и надеждой на то, что она у тебя есть. Ты просто ушел ненадолго. Я жену вообще не знал как человека, как женщину. Мы ведь очень мало прожили вместе и виделись редко между моими командировками. Сейчас ты понимаешь, что никакой такой уж любви не было. Ну, пришло время, понравилась девчонка. Я и женился перед выпуском из училища. Привез домой и месяцами не видел. А тогда мне, наверное, казалось, что люблю. «Значит, это великое счастье, что она ушла именно так», — заметила Наталья. «Не понял?» — поразился необычайно такому сильному заявлению Кнуров. «Знаешь, я вот смотрю на Антона, на Мишку, на тебя, на ребят наших, и вижу необыкновенных мужчин. Вы, конечно, впереди планеты всей. Куда-то влезть, ввязаться во что-то опасное, трудное. Все время на старте. Что для женщин вдвойне тяжело. Мы же понимаем, что любите вы с разгона и в бой. Ну, такие вот уродились. Но в силу вашей готовности спасать, защищать, прикрывать грудью, в вас заложена огромная способность любить. Запас доброты, надежности и ответственности. И вам очень трудно переносить любое чувство вины. Если бы твоя жена сама не бросила тебя так некрасиво, по-предательски, то рано или поздно ты, перестав бегать по горам, спустился бы в обычную жизнь и увидел, что рядом чужой нелюбимый человек. Мучился бы, старался наладить как-то отношения и все равно развелся бы. Но тогда инициатором стал бы уже ты, и долгие годы обвинял бы себя, что не смог с ней жить, сохранить семью. А ведь она тебя ждала, пока ты воевал. И все в этом ключе. А она дала тебе возможность обвинять ее. Вот ты сейчас ни одну женщину к себе не подпускаешь, по сути, только используешь их в определенных целях. Они все у тебя одноразовые. А почему? Боишься душевной близости. А ведь мужчины тебя тоже предавали и не раз. Но ты же не перестал доверять всем мужчинам на свете. Почему же после предательства одной единственной женщины отрекаешься от всех скопом? Они помолчали, думая каждый о своем. Кнуров спрашивал себя, почему никогда не задумывался о том, что сейчас озвучила Наталья. Почему прошлое просто ныло, как больной зуб, уже без острой боли, вызывая лишь неприязнь, а не желание разобраться с самим собой и своим отношением к былому. Надо было просто отправить его куда подальше и влюбиться по-настоящему, с ума сходить, звонить, ждать встречи, мучиться ревностью и переживать все прелести этой влюбленности, а не изображать разочаровавшегося в жизни байроновского героя. Никто не может тебе обещать, Сережа, что ты встретишь свою женщину, и все у вас станет распрекрасно, сказала Наталья, как будто прочитав его мысль. Но рано или поздно придется перестать бояться боли, которую уже испытал когда-то, для того, чтобы жить в полную силу, по-настоящему. Трудно и страшно еще раз поверить кому-то. Я знаю. Представь, от страха я чуть от Ренкова не отказалась и сбежала. Правда-правда. Он не дал. И знаешь, это стоит любого риска. Поверь мне. — улыбнулась она. Почему Сергей сейчас вспомнил тот их разговор? Почему за последние 2 дня он вспомнил так много из того, что давно уже убрал в глубины памяти, предпочитая не доставать и не думать о прошлом, не ворошить? К дому Кнуров подъехал почти в полночь. Антон открыл ворота, впуская его. Сергей вышел из машины, потянулся, разминая уставшие мышцы. К нему в развалочку подошел Апельсин проверить, все ли в порядке. И также неторопливо, не теряя бдительности, двинулся дальше обходить вверенную ему территорию. «Как дела?» — спросил, подойдя и поздоровавшись, Антон. «Интересно», — ответил Сергей. «Голодный?» «Да нет, перекусил что-то по дороге». «Тогда спать, утром расскажешь». «Спать — это хорошо», — он потер ладонями лицо. «Устал что-то». Сергей поднял голову и взглянул на темные окна второго этажа, чувствуя, что кто-то на него смотрит, и даже зная, кто. Вероника слышала, как подъехала чья-то машина. Девушка встала с кровати, подошла к окну и смотрела, как въезжает на дорожку к гаражу знакомый автомобиль. В отблесках желтых фонарей, стоящих вдоль подъездной дорожки, она увидела, как Кнуров вышел из машины, поздоровался с Антоном, погладил подошедшего Апельсина. Они направились не спеша к дому, и Кнуров вдруг поднял голову и посмотрел прямо на нее. Ника знала, что он не может ее видеть, но инстинктивно отскочила от окна, перепуганной мышью, спрятавшись за шторой. «Ну в чем дело-то?» — возмутилась она. «Чего я пугаюсь этого мужика?» Бог его знает почему. Вот уже 2 дня она все время о нем думает и уговаривает себя, что это только потому, что беспокоится о своей проблеме. Их с дедушкой подвинули, дав понять, чтобы сидели и не высовывались. Но Ника так не может. Ей нужны действия, а не тупое сидение в гостях. И вообще все неправильно. А как правильно, она не знает. Кнуров жесткий, суровый, слишком много видевший и знавший, слишком благополучный, уверенный в себе, циничный и явно бабник. Всего слишком. Одним словом, матерый. А если и бегать мышью, шуганной от окна, то точно не из-за такого, как он. И тем более, упаси Господи, влюбиться. А никто и не собирается. И не думаю я о нем вовсе. И вообще он меня раздражает. И ничего я про влюбленности не знаю, да и знать не хочу. Ника и на самом деле не знала, что это такое — влюбиться. Ника никогда не была с мужчиной. Не потому, что являлась неприступной, холодной или, не дай бог, феминисткой какой-нибудь ярой. Просто так сложилось. Веронике было 16, когда погибли родители. Она не только мальчиков, вообще никого не замечала вокруг, держась, как за спасательный плот, только за 2 мысли. Надо учиться и все время быть с Сонечкой. После похорон дочери и зятя Сонечка слегла, и Веронике пришлось взять на себя все хозяйство. Бабуля же переносила горе одна, отказавшись переехать к ним. Ника разрывалась между 2 домами, поликлиникой, врачами, школой, пока бабуля не остановила этот бег. «Никуша, я справлюсь. Ты за меня не беспокойся. Я сейчас уеду на месяц, мне надо. А когда вернусь, помогу с Соней». Теперь-то Ника знала, что она была с дедушкой. А тогда страшно волновалась. Куда и зачем? А если ей плохо станет? У нее же сердце и давление. Сосредоточившись на Сонечке и не придавая ничему другому значения, Вероника между делом закончила школу с золотой медалью и поступила в институт. Бабуля постоянно помогала им деньгами, практически содержая их, но сидеть на ее шее Ника не собиралась и постоянно где-то подрабатывала вечерами и в выходные. У нее не оставалось ни физических, ни душевных сил, да и времени на лихую, развеселую студенческую жизнь. Сонечка оправилась, но уже не была такой быстрой, жизнерадостной, как раньше, и все время прихварывала, то простудится, загриппует, То сердце прихватит, ноги разболятся. Не одно, так другое. После окончания Никой института бабуля, у которой на все случаи жизни имелись хорошие знакомые, прекрасные специалисты, устроила Нику на работу с неплохой стартовой зарплатой. Ника трудилась как пони, впряженная в карусель. Без выходных и праздников, с ненормированным рабочим днем, который почему-то ненормировал только ее отдых. Но она стала классным специалистом с высокой зарплатой и заслуженным глубоким уважением начальства и подчиненных. Какие там романы? Ну какие романы? Смешно. Когда на руках две болезные старушки в двух квартирах и работа до упаду. Да и никакого, хоть маломальского интереса не вызывали в ней мужчины, с которыми она работала или пересекалась как-то. Вот хоть ты тресни. Вероника открыла для себя тот факт, что, оказывается, большая их часть — нытики, истерики и комплексов от мании величия до собственной неполноценности у мужчин не меньше, а то и побольше, чем у женщин. И ни разу у нее ручки не задрожали, и не забилось сердце быстрее, и не возникало желания узнать кого-то из представителей мужского пола ближе. А потом умерла Сонечка, перед смертью тяжело и долго болея, а ровно через год день в день после нее умерла бабуля. Вот так и получилось, что к 30 годам Вероника Былинская ни разу даже не целовалась. Не знала, как надо флиртовать, заигрывать, и совершенно не владела не то что искусством, а даже зачатками умения кокетничать, преподносить себя в лучшем свете и увлекать мужчин, толкаясь локтями на безграничном рынке невест, где предложение превышает хиленький мужской спрос. Несколько раз, купив глянцевые журналы и проштудировав их, она убеждалась в полной своей тупости. Все равно, что читать китайские иероглифы. Красиво, но ни черта не понятно. Зашвырнув гламурный издат куда подальше, Вероника смирилась со своей ущербностью, безнадежно успокаивая себя тем, что не всем дано родиться красивыми, сексуальными и привлекательными. А еще труднее преподносить себя в каком-то там распрекрасном выгодном свете. Но наперекор себе и всему свету следила за своей внешностью. Салон, немного спорта, дорогая одежда, подчиняясь естественной необходимости соответствовать занимаемой должности, уровню и кругу ее делового общения, откровенно при этом не понимая, на кой черт ей все это надо. Эдакий вечный спор и маленькая война частного масштаба с самой собой. Утром Вероника проспала. Когда она пила кофе, в кухню прибежала Наталья с горящими от любопытства глазами. «Никочка, давай скорее, там уже все собрались на террасе, ждем только тебя». «Иду», — дожевывая по дороге бутерброд, сорвалась с места Вероника. «Доброе утро», — поздоровалась со всеми хорошо воспитанная девушка Ника, поднимаясь по ступенькам на террасу. «Все в сборе, начнем», — предложил Антон. «Мне звонил Константин Тишин». Сергей сделал паузу и посмотрел на Веронику, как ей тут же показалось, осуждающе. «К нему пришла сестра с покаянием в вашем обмане. Костик спрашивал, не знаю ли я, где вы, ибо его любимая сестра Мила пребывает в панике и слезах по поводу исчезновение подруги. К тому же ее расспрашивали о вас какие-то мужчины». «Милка им рассказала?» Не поверила в такую возможность Вероника. «Нет», — усмехнулся Кнуров. «Устроила целый спектакль, плакала, говорила, что везде ищет вас, что, наверное, пойдет в полицию, заявление о пропаже человека напишет. Уж не знаю, поверили они или нет, но пока больше не тревожили». «Вы Костю успокоили?» — спросила девушка, стараясь не отводить взгляда от этих серых глаз. «Да». «Второе». Кнуров взглянул на дедушку. «Как я и предполагал, гости в вашем доме, Василий Корнеевич, обосновались надолго. Расспросили грамотно всех ваших соседей, а потом объяснили им, что они, дескать, сняли у вас дом на месяц, пока вы в больнице, а договорились с вами через вашего друга». «Что-нибудь нашли?» — спросил дедушка. «Нет, пока нет. Мои ребята присматривают. А теперь самое интересное. Как вы думаете, где можно было оставить важные бумаги, точно зная, что грядут очень неспокойные времена и все, что к ним прилагается? Передел собственности, домов, контор, новые учреждения, если учитывать, что тот, кому адресованы бумаги, не агент КГБ, и в обычном оперативном месте передачи не спрячешь. И так, чтобы никто не нашел? А если нашел, то не понял?» — уточнила Ната. «Да», — кивнул Кнуров. «Василий Корнеевич передал мне конверт с инструкциями, который оставил ему Игорь. Там адрес и приписка». Сергей достал конверт, вытащил из него лист бумаги и протянул Веронике. Она, прочитав, передала дальше. Под адресом было написано: «Ищи старые бумаги. Вспомни имя, отчество и фамилию того человека, который давал тебе приют в коммуналке в 85-м. Вспомни то, что он 18-го года рождения». Была в этом конверте еще одна записка с другим адресом и той же информацией на случай, если по первому будут утеряны данные. «Адреса уже известные вам, Василий Корнеевич, те, которые оставлял вам Игорь, когда неожиданно уезжал». «Сережа, не томи, где это было?» — не удержалась Наталья. «Это поликлиника», — усмехнулся Кнуров. «Да ты что? А ведь точно! Поликлиники никто никуда не переносил?» — поразилась Наталья. «Правильно, но даже если переносили, то архив сохраняли всегда. Старые бумаги — это архив. Василий Корнеевич отдал мне также инструкции, которые оставлял для него Игорь. В них написана фамилия того самого Леонида Ивановича, к которому вы якобы приезжали». «Подожди», — прервала его Ната. «Карточки сдают в архив, но лет через 5 их передают в общегородской архив, а потом, кажется, уничтожают». «Да, если человек умер, или выбыл из города, не забрав карточку. Но Леонид Иванович не умер. И карточка так и лежит в архиве много лет. На ней есть отметки, что ему звонили, и указано, что он жив, здоров и находится по тому же адресу». «Вы ее нашли», — констатировал Василий Корнеевич. «Вот она». Сергей достал из кожаной папки и положил на стол самую обыкновенную амбулаторную карту. Не пухлую и потрепанную, как обычно у пожилых людей, а тонкую и аккуратную, которой явно редко пользовались. «Просмотрев все записи, мы нашли только одну, не имеющую отношения к здоровью. Вы, Василий Корнеевич, потом сами посмотрите. Может, что-то еще отыщете?» «Обязательно. Показывай, что нашли». Сергей полистал страницы, и где-то в середине карты, в обычной врачебной записи о приеме пациента, в конце листа наткнулся на приписку: «Ищи богатство в святости женщин, ибо в их святости сокрыты все тайны познания». «Это все. Василий Корнеевич, вам это высказывание что-то говорит?» — посмотрел на деда Кнуров. «Нет», — вздохнул дедушка. «Буду думать, вспоминать. Посмотрю внимательно карточку. По другому адресу и в другой поликлинике то же самое. Вот вторая карточка». Он достал из папки и передал дедушке вторую амбулаторную карту. «Что, больше никаких зацепок?» — спросил Антон. «Нет, тупик. Затейником, однако, был ваш двоюродный дед, Вероника», — с досадой сказал Сергей. Кнуров не стал рассказывать о том, что раскопал в архиве. Пока рано. Он попробует зайти с другой стороны. Но это даже не намек на хоть какую-то ниточку, а попытка отработать все варианты и немного интуиции. «Раз это все, тогда поехали трудиться», — распорядился Антон. Антон с Натой, Сергей и Василий Корнеевич, продолжая обсуждать, что эта запись могла бы значить, поднялись из-за стола и спустились по ступенькам террасы. Ника, задумавшись, осталась за столом. Она взяла медицинскую карту и перелистывала ее. «По-моему, я знаю, о чем здесь говорится», — негромко сказала она. Все четверо, замолчав, одновременно повернулись к ней. Василий Корнеевич быстро подсел к внучке на скамейку и, поцеловав в лоб, весело спросил. «Ну-ну, давай говори, что придумала». «Знаешь, после того, как бабуля рассказала мне о своей жизни, я несколько дней ходила под сильнейшим впечатлением и все приставала к ней, задавала всякие вопросы, уточняла детали». Ната, быстро вбежав по ступенькам, села напротив деда и внучки. За ней подтянулись мужчины и устроились рядом на скамье. «Так вот», — продолжала Ника, — «я у нее тогда, помнится, спросила, а куда делась жена Олега, ну та, из-за которой они якобы от него отреклись? И бабуля мне так интересно ответила, что, мол, девушка-то была абсолютно советская, прямо на всю голову, и умная. Она же с Олегом в одном учреждении служила, а там дураков не держали. Но до тупости боготворившая Сталина». «Да, она стучала на Олега, вела его, как тогда это называли в органах. Но это все равно ее не спасло», — заметил Василий Корнеевич. «Вот и бабуля сказала, что она и поумнела, да поздно», — кивнула Вероника, «что всю ее семью расстреляли, а женщину спас Олег, спас и помог спрятаться. И еще бабуля так странно пояснила, что, может, и не по силам ей такая жизнь и спасение, а может, она там грехи-то и отмолит. Я спросила, в тюрьме, что ли?» А бабуля усмехнулась и ответила, «Для кого и монастырь тюрьма?» «Умница!» — похвалил обрадовавшийся дедушка и чмокнул внучку в висок. «Ты всегда соображала побольше других. Кирюша гордилась тобой. А я, может, и не вспомнил бы. Забывать уж многое стал». И еще раз поцеловав Веронику, он посмотрел на Наталью и мужчин, сидевших напротив, и пояснил. Рассказывал Игорь, что сам писал рапорт об исчезновении жены и опознал труп какой-то женщины. Он договорился с кем-то в морге, чтобы сообщили, когда поступит неизвестный женский труп с разбитым лицом. Большие деньги заплатил, может, и не только деньги. А ее он увез в монастырь. Она была жива. И до самой смерти Игоря они поддерживали связь каким-то образом. А как сейчас, жива ли, нет, не знаю. Жаль, что не довелось знать Олега и Игоря вашего. Вот у кого есть чему поучиться. Восхитился Сергей и посмотрел на Ринка, пояснив. Ты не представляешь, какие он схемы закручивал. Шедевр! «И где этот монастырь?» — спросил Антон у дедушки. «А вот этого он никогда не говорил», — развел руками Василий Корнеевич. «Вот черт!» — расстроилась Наталья. «Их же полно. Да и ее мирское имя давно уже забылось, наверное. Как же ее искать?» «Я думаю, что не так уж и сложно», — успокоила ее Вероника. «Во-первых, сколько действующих монастырей было в то время в стране? Единицы. А во-вторых, в них и монашек-то наверняка находилось тоже единицы. И уж тем более в те-то времена совсем не поступало новых сестер. А если и поступали, то это было событие». «В каком году она ушла в монастырь?» — спросила Ника у дедушки. «В 40-м». Девушка повернулась к Сергею. «Вы можете узнать дату ее мнимой смерти?» «Уже. Август 40-го года», — ответил он. «Скорее всего, Олег не мог отлучаться надолго», — принялась излагать свои мысли Вероника. «Значит, надо выяснить, какие монастыри были действующими в то время, и узнать про женщину, поступившую туда в августе-сентябре 40-го. Это возможно?» «Вполне. И что дальше?» — подхватил линию рассуждения Кнуров. «Если женщина жива, и мы ее найдем, то уверен, что разговаривать она будет только с Василием Корнеевичем. Раз Олег оставил сообщение именно для него, то и она знает о его существовании. А если умерла, то, скорее всего, оставила для него какое-то завещание. Ни с кем другим беседовать она вот точно не станет. А искать в монастыре, что бы то ни было, бесполезно. Вот где уж можно спрятать на века что угодно, так это там. Хоть ящики с золотом, хоть танки с пушками, не говоря уже о документах. Значит, придется нам с вами ехать, Василий Корнеевич? Не придется, возразила Ника. Раз Игорь поддерживал с ней связь до самой своей смерти, значит, она знает и обо мне. Думаю, такой вариант он предусмотрел. Игорь предусматривал все варианты, поддержал внучку дедушка. Тогда поеду я, как только вы ее найдете. У Сергея зазвонил телефон. Да? Это пират. Мы установили личности всех троих. Сергей обменялся с Антоном быстрым взглядом еще до разъяснений пирата, понимая, что новости не из разряда приятных. Понял, ответил он, выслушав доклад и отключая телефон. Твою мать! Вот твою же мать! Во что же ты вляпалась, девочка, со всем своим загадочным наследством, вишнево-коньячной начинкой, неприступным взглядом и замечательным дедушкой Василием Корнеевичем? Похоже, что дело перестало быть просто частным делом Вероники Былинской. Ах ты ж, Господи! И ведь придется идти к деду. Обсудим это в следующий раз. А сейчас мне надо ехать, — завершил беседу Сергей, поднимаясь со скамьи.